В объятиях Видара оказалось неожиданно хорошо. Настолько, что на миг у меня даже промелькнула предательская мысль. Мне не хотелось, чтобы он слишком быстро меня отпускал. Несмотря на то, что я влетела в него со всего разбега, Видар не покачнулся. Стоял как скала. Хотя уверенно, просто ему не было. И еще могло быть довольно больно, но он даже не охнул. Заодно от него приятно пахло и... Додумать я не успела, потому что кинувшаяся мне под ноги маленькая виверна оказалась рядом. Забегала вокруг нас, виляя хвостом. Затем вцепилась в мои штаны и принялась забираться вверх по ногам. Это вернуло меня в чувство, и я попыталась отстраниться. Вообще-то я такого не хотела. На всякий случай сказала я Видару, заодно пытаясь отцепить от себя виверну. То есть я рада тебя видеть, но вовсе не планировала повиснуть у тебя на шее. Хотя со стороны, наверное, все выглядело именно так. То, что я повисла на нем с разбега, набрав перед этим приличную скорость. Мне под ноги кинулось вот это маленькое чудо. Кто ты вообще такая? Это уже виверни, которая ловко вскарабкалась по мне до пояса, добралась до висевшей на моем плече сумки и теперь шумно принюхивалась. К изумлению, я тотчас же почувствовала ее радостный, даже восторженный мысленный отклик. Она хотела на ручки, чтобы я ее погладила. И еще есть. Да, есть ей хотелось даже больше, чем на ручке. А из сумки так вкусно пахло. Мясо, там есть мясо. Получилось все именно так, как нужно, ответил мне Видар с явным сожалением, разжав свои объятия. Затем взял у меня из рук маленькую виверну, которую я успела отодрать от сумки, а сумку от нее. Уставился той в глаза, на что она тотчас же обмякла, словно застыла. Погоди, что ты делаешь? Растерялась я. «Видар, не будь с ней таким строгим, она же совсем малышка. Не стоит ее ругать. Я нисколько не ушиблась, а в сумке у меня пирожки. Наверное, она учуяла их запах, вот ей и захотелось». «Слушайся свою хозяйку», — приказал тот. «И не шали». «А чья она?» — полюбопытствовала я. «Твоя», — уверенно произнес он, после чего сунул мне виверну в руки. «Это твой подарок, Эйви». «Что? Постой, Видар. Какой еще подарок? Не мог же я явиться к тебе с пустыми руками». Мне показалось, что он улыбался, но посмотреть ему в лицо я не могла, потому что виверна принялась изворачиваться, а затем лизнула меня в щеку. «Ай!» — воскликнула я, когда меня коснулся шершавый раздвоенный язычок. Тут я вновь почувствовала волну обожания. Маленькая виверна приняла меня как свою, даже больше, чем хозяйку. Она считала меня своим божеством. «Вот что, беспокойное хозяйство», — сказала я ей, потому что, перестав меня облизывать, виверна снова извернулась. И теперь повисла у меня на руках, но уже вниз головой. Содержимое сумки ее тоже очень привлекало. Так же сильно, как и облизывать свою хозяйку. «Вообще-то я несла это гулям, но тебя тоже угощу», — вздохнув, сказала ей. «Но на земле». Опустила ее на дорожку, после чего протянула пирожок с мясом, прибывший на Элире наш из самого Камрана. Пирожок тотчас же исчез в пасти маленькой виверны. Раздалось громкое и довольное чавканье. После чего похожая участь постигла и второй пирожок. Затем я сказала, что на этом все, и пусть она отправляется немного побегать. «Как зовут твой подарок?» — спросила я, уставившись на то, как виверна забралась в ближайший куст и принялась там шуршать. «Мисса», услышала в своей голове тонкий голосок. «Мисса?» — с удивлением произнесла я. «Ее зовут Мисса», — Видар кивнул. «Рад, что она тебе понравилась», — отозвался он. «Ну что же, а теперь можем идти». «Куда?» «Ты же хотела проведать гулей», — как ни в чем не бывало, — отозвался он. «Сходим вместе, да и нам не помешает поговорить». И мы пошли. Но как же странно и необычно оказалось шагать рядом с Видаром по дорожкам родной академии. А еще приятно. Вернее, не так. Внутри меня словно что-то замерло в сладком предвкушении того, что вот-вот может произойти. Какое-то время мы молчали, потому что мне казалось, будто бы я смотрю на окружающее немного другими глазами. Скорее всего, я представляла, как все видит Видар. И наша академия показалась мне ухоженным, добротным местом. Подстриженные кусты, ровные вазоны и аккуратные клумбы, полные осенних цветов. Потому что мы свернули на одну из центральных дорожек, подсвеченных разноцветными фонариками. В обычные дни в саду Академии зажигали простые, дававшие спокойный золотистый свет. Но к приезду гостей администрация расщедрилась на праздничную иллюминацию. Деревья были похожи на пушистые темные шары. А под ними стояли лавочки, многие из которых этим теплым вечером оказались заняты. «Привет, Эйвери», — сказали нам с одной из них, после чего, подозревая, вытаращившись на Видара. «Вам тоже привет?» — немного нервно поздоровалась я. «Это Видар Айден, капитан команды Каринда», — представила его. Хотя могла и не представлять, понимала, что его и так узнают. И самое позднее, к завтрашнему утру, эту новость разнесут по всей Академии. То, что Эйвери Такер из команды Элирена прогуливалась с кхемерцем, а заодно еще и капитаном. «Мы все за тебя болеем, Эйвери», — через пару десятков метров заявил мне садовник, оторвавшись от своего дела. Но тут же к нему вернулся. «Ты почему залезла на мою клумбу? Вот я тебе задам». И замахнулся метлой на Миссу. «Вот же маленькая баловница», — вздохнув и извинившись за ее поведение, сказала я. «Ну-ка, подойди сюда». Подхватила Миссу на руки и уставилась ей в глаза. «Нельзя разрывать клумбы. Это плохо, и больше никогда так не делай». «Видар, она меня понимает?» Потому что вместо мысленного ответа меня снова облизали. С любовью. Вот и он смотрел на меня. В глазах капитана Академии Каринды было нечто такое, из-за чего в моей груди родилось, а потом принялось растекаться по всему телу приятное тепло. «Понимает», — немного подумав, сказал он. «Но будь с ней построже. Мисса должна сразу же усвоить правила поведения. Иначе потом не оберешься проблем». «А кто ее мать?» Закончив с уроком, я снова отпустила Виверну побегать. «Дэви». «Ах, вот как. Погоди, но скоро вы вернетесь в Кхемер. Если мисса останется здесь, то Дэви будет по ней скучать». «Как и я по нему», — промелькнула в голове шальная мысль. «К этому возрасту Виверна уже обретает самостоятельность, так что расставание для них пройдет незаметно. К тому же Дэви не сказать, что была заботливой матерью». «Хорошо», — растерянно отозвалась я. «Признаюсь сразу, мы здесь мало что знаем про Виверн». Видар кивнул. «Ничего, скоро ты будешь знать о них довольно много». Не успела я уточнить, что он имел в виду, как маленькая безобразница запрыгнула на лавку и стащила бутерброд у целующейся парочки. Я снова ее поймала и под улыбающийся взгляд Видара отругала, сказав, что воровать у людей нельзя. «Похоже, она очень голодная», — сказала ему. «Обычное состояние растущего организма», — посмеиваясь, сообщил тот. «Ну что же, придется подумать, как ее прокормить». Возвращать Миссу я не собиралась, потому что его беспокойный подарок внезапно пришелся мне по душе. Настолько, что я моментально к ней привязалась. «Еще нужно будет решить, где она будет спать», — добавила я. «Мне почему-то казалось, что Рис маленькая Виверна понравится, и подруга не станет возражать против ее присутствия в нашей комнате. Но самое главное, надо будет получить разрешение, чтобы мне позволили оставить Миссу в Академии. Декан или ректор? Ну что же, думаю, одного из них мне удастся уломать». Видар кивнул. «Уверен, тебе разрешат». Тут я снова встревожилась. «Погоди, а разве мне не нужно сообщить Дэви, что ее дочь в надежных руках? И я постараюсь о ней хорошо заботиться». «Не стоит. Но если ты этого хочешь, ты можешь сделать». «Хорошо, я с ней поговорю». «И вот еще Эйви». Мы уже были рядом со входом в зверинец, и я внезапно подумала, что запах оттуда шел не такой, как прежде. Незнакомый, непривычный. Ее первый хозяин тоже хотел бы с тобой поговорить. С этими словами Видар кивнул паре человек, вынырнувших из сумерек нам навстречу. Оказалось, это были парни в форме игроков Кхемера, и я вытаращила на них глаза. Тут Видар распахнул передо мной дверь. «Погоди, что они делают?» Понизив голос, спросила у него. «Почему они здесь?» «Приглядывают», — сообщил он. «Мы не хотим сюрпризов на играх или перед ними. Так что я выставил дежурных возле наших клеток. Заодно присмотрим и за вашими». Кивнула. Ну что же, это было вполне объяснимое решение в условиях, так сказать, жесткой конкуренции за первое место. Жаль только, что никто из нашей академии о таком не додумался. «Тот человек, который хочет со мной поговорить, кто он такой? И что он собирается мне сказать?» Это не моя тайна, Иви. Я знаю только то, что ваша встреча состоится тогда, когда ты будешь к этому готова. Произнес Видар, после чего зажег еще пару светлячков. Сделал то, что по-хорошему должна была сделать я, но рядом с ним я почему-то полностью утратила лидерство. Не могла понять, нравится мне это или нет. То, что рядом с Видаром все было совсем по-другому. В новинку для меня. И я себя так еще никогда не чувствовала. Оказалось, зверинец разделили на две половины, а заодно в дальнем его конце прорубили дверь, ведущую в новую пристройку. Все магические существа были отгорожены друг от друга, спрятанные за деревянными с накинутыми на них защитными заклинаниями стенами. Только несчастные мои гули, открытые всему миру, сиротливо сопели каждый в своем углу. Я подошла к клетке. «Как вы, бедненькие?» — спросила у них расстроенным голосом. «Не просто же вам пришлось». Адрур первым поднялся из своего угла и, порыкивая, поковылял в мою сторону. За ним потащился Друр. На мою радость они все же переоделись. Еще вчера, перед тем, как мы отправились в Дикую Утку, я раздобыла для них новую одежду, выпросив ее у садовников. Взамен пообещала тем серьезно постараться на играх. Хотела заплатить, но денег с меня не взяли. Ну что же, пусть туники я выбрала самого большого размера, но они все равно треснули на груди и мощных горбатых спинах гулей. Зато штаны оказались слишком длинными, поэтому они их укоротили. Оторвали штанины, чтобы те не волочились по земле. Заодно избавились от своих старых, жутких лохмотьев. «Я принесла вам пирожки», — сказала я гулям. «Это подарок от команды Камрана. Чуть позже у нас будет совместный ужин для всех участников. И я постараюсь прихватить для вас что-нибудь вкусненькое из столовой», — вспомнила о своем спутнике. «Кстати, знакомьтесь, это Видар Айден, он из Кхимера». Видаром из Кхимера гули не особо заинтересовались, куда сильнее их волновало угощение. Тарелок, конечно же, у меня с собой не было, поэтому я выдала гулям по три пирожка каждому, бесстрашно просовывая руки в клетку и касаясь их огрубелой кожи. «Осталось всего неделя беспокойной жизни», — сказала им, потому что за одной из стен кто-то зарычал самым леденящим душу образом, и я понятия не имела, кто это мог быть. А потом сразу же завыли и заголосили, но уже за другой стеной. Кажется, заодно захлопали огромными крыльями, и мне стало казаться, словно по пристройке летали гигантские летучие мыши, ударяясь об стены. Гули напряглись, затем оскалившись, зарычали в ответ. «Скоро все будет, как и раньше», — пообещала им. «Как ваши соседи очень мешают?» Адрур пробормотал что-то неразборчивое, Адрур визгливое. «Думаю, за той стеной каменные горгульи», — произнес Видар. «Забавные существа. Правда, довольно опасные. В Кхимере они водятся в горах Аннехо. Когда-нибудь я тебя туда отвезу, там красиво». Вместо ответа я замерла, прислушиваясь к его голосу и к тому, как он отдавался у меня внутри. Затем попыталась осмыслить услышанное. То есть Видар собирается свозить меня в горы Аннехо, которые в Кхимере. Потому что там красиво. Но как он вообще себе это представляет? Судя по его голосу, он как-то представлял, и это спокойно укладывалось в его голове. Зато в моей нет, поэтому я порядком рассердилась. И на него, и на себя, и на то, что я обрадовалась его словам, хотя прекрасно понимала, что нас разделяла не только вражда между нашими странами, но еще и бесконечное количество тайн и недомолвок. И это были настолько серьезные преграды, что так просто их не преодолеть, если такое вообще возможно. Но вслух говорить ничего не стало. Решила, что мы не станем выяснять отношения в зверинце. Гули и так все на нервах. Не хватало им еще сцен перед глазами. «Значит, за той стеной каменные горгульи. А за этой, значит, Василиск?» — спросил Увидар, уставившись на соседнюю загородку. «Уж не ваша ли команда его привезла?» Внезапно он улыбнулся. «Скоро обо всем узнаешь», — сообщил мне таким голосом, что я неожиданно поняла. Василиска не только привезла его команда, но не пройдет и нескольких дней, как я увижу Видара с ним на арене. Хотела спросить что-то еще, но тут краем глаза заметила, как промелькнул красный хвост. И этот самый хвост промелькнул между прутьями клетки. «Мисс, демона, побери маленькую разбойницу». Конечно же, гонимая голодом в постоянных поисках еды, эта обжора пробралась к гулям, подбежала к Адруру и... «Мисса, нет!» ахнула я в полнейшем ужасе. Но было уже слишком поздно. Маленькая пасть открылась, и в ней исчез последний пирожок Гуля. «Боги!» — воскликнула я. «Адрур, не надо! Она же маленькая, прожорливая, прошу тебя!» Потому что какой бы быстрой верткой ни была Виверна, он все-таки ее поймал. Молниеносное движение. И Адрур сцапал ее когтистой рукой. Сжал, а потом поднес к лицу. Страшная пасть раскрылась, и я завыла от отчаяния, после чего принялась дергать дверцу клетки. Опомнившись, попыталась сосредоточиться. Сейчас мне нужен был мой магический дар, чтобы справиться с замком. «Погоди, Эйви», — сказал мне Видар. «Он не сделает ей ничего плохого. Тебе удалось то, что не удавалось еще никому. Пробудить в них человечность». Страшная пасть открылась, и Адрур улыбнулся. Затем неуверенно погладил Миссу второй рукой с ужасными когтями. Она лизнула его в щеку. Я же почувствовала, как глазам приливают слезы. Тут приковылял еще и Друр с последним пирожком в руках. Рыкнул вопросительно. Затем откусил половину и протянул оставшиеся Миссе. Угощение тотчас же исчезло в ее пасти. Виверна зачавкала, проглотила кусочек, а потом ее маленький язычок лизнул в щеку еще и Друра. Гули стали неуклюже ее гладить, а я стояла, вцепившись в решетку, и по моим щекам текли слезы. «Ты такая молодец, Эйви», — с восхищением произнес Видар. «Клянусь, тебе удалось нечто невероятное». Я повернула голову, почувствовав в его словах личное. И не ошиблась. Потому что в глазах Видара было не только восхищение, но и что-то такое, из-за чего у меня сладко заныло в груди. Но я так и не разобрала, что это было. А он не договорил, потому что скрипнула входная дверь. Адрур выпустил Миссу, и мы с Видаром повернулись. Оказалось, в зверинец вошел Эджей. Уставился на меня, стоявшую рядом с капитаном Каринды, и вытаращил глаза. Заодно, наверное, заметил следы слез на моем лице. И даже кашлянул от неожиданности. «Это Эджей из моей команды, а это Видар», — представила я их друг другу, постаравшись, чтобы мой голос прозвучал как обычно. «То есть Видар Айден, капитан Академии Каринды. И я показываю ему нашу Академию. А вот как раз пришли в зверинец». С другой стороны, зачем мне перед кем-либо оправдываться? Я не сделала ничего плохого. «Кайден созывает команду. Почти все наши уже в сборе», — вновь кашлянув, произнес Эджей. «Я искал тебя в общежитии, но мне сказали, что ты ушла в зверинец. Ты со мной, Эйви?» Кивнув, я сказала, что с ним. После этого попрощалась с Видаром и Гулями до ужина, и мы пошли. А Мисса, шелестя хвостом по опилкам, выбралась из клетки и, довольно облизываясь, тихонечко побежала следом.